Глава вторая. Семерка. Веселая Гертруда появилась внезапно. В кронах лип по всей улице вдруг вспыхнули фонари, и передо мной возникла старуха, высокая, костлявая, косматая, в ватнике с чужого плеча и босая. Она всегда ходила босиком, что летом, что зимой. Я не успел испугаться, как она провела рукой в воздухе над моей головой, словно хотела погладить, и исчезла. Я перевел дыхание. Гертруда была немкой. Это не укладывалось в моей голове. В кино немцы были грубыми и жестокими. Они кричали «Хайль Гитлер», громко хохотали и стреляли из шмайсеров. Все они были фашистами и солдатами, воплощением буйного зла. А веселая Гертруда была тихой сумасшедшей. С утра до вечера она подметала нашу улицу, приплясывая и напевая «Зайтум шлюнген, миллионен, зайтум шлюнген». Мать, немного владевшая немецким, объяснила, что Гертруда хочет, чтобы миллионы людей обнялись, но зачем миллионам обниматься, этого даже мать не знала. Взрослые жалели Гертруду. В конце войны она потеряла дочь и мужа. А мы кричали из кустов «Хэнд-хох» и стреляли в старуху из деревянных автоматов. Она опускала метлу, оборачивалась и смотрела на нас огромными своими глазами. Лиловые губы ее шевелились и дрожали. Нам было весело. Снова пошел дождь, мелкий, ледяной, черный. Вернувшись домой, я подобрал в коридоре газеты и журналы, которые почтальонка просовывала в щель, прорезанную ниже стекол во входной двери и окаймленную медью, принес из подвала 3 ведра угля и растопил обе печки и плиту, занимавшую треть кухни. Этому научил меня отец. Первым делом следовало освободить топку и поддувало от золы, вынести ее во двор в бочку, потом открыть заслонки в дымовых трубах, разжечь огонь и выложить немного угля на пылающие щепки, дождаться, когда он займется, после чего можно кидать уголь в топку с совком, 3, 4, 5 совков сверхом, закрыть дверцу, а минут через 10-15 открыть, пошерудить в топке кочергой, добавить угля, поставить мокрые ботинки к печке, вымыть руки с мылом и смазать вазелином, чтобы не было цыпок. Часы на подоконнике показывали 7. Отец на работе, мать в командировке, сестра в садике, дружок Вовка болен свинкой, к нему нельзя. В продленке накормили гречневой кашей с пряной свининой из железных банок. Я был сыт, хотелось только пить. Из-под крана нельзя, у меня плохие гланды. В графине рыжие хлопья на дне, а в кладовке ничего, кроме прокисшего молока. Уроки я сделал, по радио пилят симфонию, как выражается отец. Остается одно — чтение. Отрывной календарь на 1962 я уже знаю наизусть. Сказки и любимый 7-й том детской энциклопедии с рыцарями и парусниками — это на сладкое. Рядом с этажеркой в комнате пачки черных книг с красным корешком и золотым ромбом на обложке, в котором красуются пятиконечная звезда, буквы БСЭ, колос и шестеренка. Эти разрозненные тома Большой советской энциклопедии под редакцией Шмидта отец принес со свалки. Несколько дней книги лежали подальше от печки, источая запах наволкшей бумаги. Листать тома нужно было осторожно, чтобы ненароком не порвать страницы. Цветные иллюстрации защищены папиросной бумагой, тьма тьмущая рисунков, самолеты, гидроэлектростанции, паровозы, схемы, портреты. Очень много рисованных портретов. Я беру из стопки книгу наугад и возвращаюсь на кухню, где от плиты уже веет теплом. 12-й том. Ваден. Волховстрой. В списке редколлегии фамилии Бухарина, Покровского и Осинского тщательно замараны чернилами. В списке редакторов отделов и подотделов точно так же зачеркнута фамилия Тухачевского. Всюду овальные штампы «Библиотека П.Я. номер 4109. МВИУ. Парткабинет. Учебная библиотека МКВИУ. Коричневая вклейка сообщает: «Редакция Большой советской энциклопедии уведомляет подписчиков, что вследствие незаконченности работы по статье ВКПБ, идущей в 11-м томе, следующий за ним 12-й том выпущен в необычном порядке последовательности. 11-й том выйдет в свет в феврале 1929 года». На следующей странице сообщается о смерти Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, одного из основателей БСЭ, члена президиума редакции, и Зиновия Петровича Соловьева, редактора отдела медицины. Что такое ПЯ, президиум или ВКПБ, я не знаю, но читаю все подряд. Водоснабжение, военная промышленность, Волга, волосатики, Волошин. Хлопнула дверь, пришел отец. Он проверяет печки, подбрасывает угля в плиту, ставит на конфорку сковородку с картошкой и включает радио. Мы ужинаем котлетами из фабричной столовой, которые отец принес в бумажке. Я ем не торопясь, чтобы растянуть удовольствие. Мать не понимает, почему ее котлетам, пухлым, жирным, ароматным, я предпочитаю тощие фабричные. Из гостиной, это большая пустая комната с радиолой в углу, доносится телефонный звонок. Отец уходит. Доедаю котлету, слушая радио. Хрущев, Кеннеди, Фидель Кастро, Лаос, Трам-Трам. Концерт по заявкам радиослушателей начинается с коммунистических бригад. «Я на гидропульперный», — говорит отец, вернувшись от телефона. «Если наденешь сапоги, возьму с собой». Не верю своим ушам. Гидропульперный участок бумажной фабрики, в городе все называли его «свалкой», находился в списке «нельзя». Мне туда нельзя. Мне нельзя на реку, там дамба, плотина и черный шлюз. Нельзя приближаться к железной дороге, которая тянется параллельно семерке метрах в 200 от нашего дома. Нельзя заглядывать в колодец. Нельзя открывать дверь цыганам и солдатам. Нельзя бегать по улице босиком, потому что повсюду обломки кирпичей и черепицы, осколки стекла, ржавые гвозди. Нельзя подбирать окурки. Нельзя направлять на людей игрушечное оружие. Нельзя жевать пековую смолу, которая лежит горами у Толевого завода. Нельзя собирать яблоки на кладбище. Нельзя выходить из дома в грязной обуви. Я вытаскиваю из кладовки сморщенные пыльные кирзовые сапоги, размазываю крем тряпкой, потом надраиваю щеткой. Отец проверяет, почистил ли я сапоги сзади, выключает радио, надевает кожаное пальто до пят, кепку, резиновые сапоги, и через несколько минут мы выходим из дома. От моих сапог за версту разит скипидаром. Поздний вечер, черный дождь, улица пустынная. Когда мы минуем детский сад, отец берет меня за руку. Он знает, что я боюсь морга, притаившегося в глубине невысокого холма за больничной оградой. Минут через пять мы сворачиваем налево к железнодорожному переезду. Слева остается хлебный магазин, справа развалины тюрьмы, провалы высоких окон, осыпи битого камня, фигура Фемиды, торчащая из стены над гранитными ступенями входа. У переезда высится водонапорная башня из красного кирпича. Ее коническая крыша с медным шишаком теряется в темноте. На знаке «Берегись поезда» хулиганы зачеркнули букву «О» во втором слове. А я знаю, что слово, которое должно было получиться, пишется через «И». Мы терпеливо ждем, пока женщина в шинели поднимет полосатый шлагбаум. Переезд — очень опасное место. Недавно здесь, под колесами поезда, погибла старуха, бросившаяся спасать своего теленка. Их внутренности так перемешались, что старуху похоронили с телячьим сердцем в груди. На страшном суде она не сможет отвечать на вопросы, будет только мычать. За переездом мы сворачиваем направо и идем вдоль ограды кладбища, за которой клубятся темные купы громадных деревьев. Оттуда тянет густым смолистым запахом туи. На переменах мы играем среди надгробий в догонялки, а в склепах с чугунными дверями уборщицы хранят ведра и метлы. Через кладбище проложено несколько дорожек, однако ночью здесь не по себе даже взрослым. Школьный завхоз рассказывал, как однажды в полночь столкнулся на кладбище с девочкой в белом. Она вышла из-за огромного мраморного креста, произнесла медовым голосом «Майн либе», и тут завхоз обоссался. Под Сталинградом ни разу не обоссался, а тут обоссался, самым честным образом обоссался. Завхоз малоросл, кривонок, на левой руке у него не хватает двух пальцев, а рот полон железных зубов. Он живет в двухэтажном домике у кладбища, держит 12 свиней и тайком продает литовцам мраморные надгробия с немецких могил. Отец называет его мародером и никогда не здоровается за руку. За домом завхоза единственная средняя школа в городке. Строгое трехэтажное здание в форме буквы «П» из красного кирпича с черепичной крышей. Правая ножка буквы «П» одноэтажная, там спортзал. Слева от ворот, на круглом белом постаменте, стоящем посреди цветочной клумбы, три борющихся гипсовых мальчика. Их изваял учитель рисования, работавший с Макаренко в Харьковской колонии. Высоко над входом в школу огромные часы. После войны здесь был военный госпиталь, потом сельскохозяйственное училище, а теперь сюда по утрам бегут 1500 учеников, мальчики в серых гимнастерках и девочки в черных фартуках. Зимой в классах стоит удушливый запах скипидара, которым смазывают сапоги, и ахтиолки. У многих мальчишек на шеях чирьи и повязки с ахтиоловой мазью. Каждый день врачи проверяют детей на педикулез, после чего многих мальчиков стригут наголо, а девочек заставляют мыть голову с дустом. Мы прошли через школьный двор, мимо спортзала с зарешочными окнами, мимо пахучих сыроюшек с курами и свиньями, под огромными каштанами, спустились по улочке, вымощенной крупным булыжником, миновали высокие кирпичные ворота и повернули к свалке. Свалка располагалась на берегу узкого канала. Это был сильно вытянутый асфальтовый треугольник с дебаркадером и кирпичным сараем, в котором находилась мельница. Ее горловина на метр возвышалась над полом. Макулатура в мельнице превращалась в густую кашу, которая по фанерным трубам поступала на картоноделательную машину, а картон потом отправляли на толевый завод, где его пропитывали пековой смолой. Днем и ночью со всего северо-запада Союза на свалку приходили железнодорожные составы с макулатурой. Днем и ночью женщины в ватниках и резиновых сапогах бросали вилами в горловину ревущей мельницы книги, газеты, журналы. Вскоре после того, как Советский Союз поссорился с Китаем, сюда на свалку потянулись вагоны с трудами Мао Цзэдуна, изъятыми из всех магазинов и библиотек. Тогда на нашей этажерке появился сборник стихов Мао, тоненькая книжечка в бумажной обложке. Многие жители городка приходили на свалку за книгами. Сюда и раньше везли библиотеки из расформированных дивизий и военных училищ, а после января 1960 года, когда Хрущев принял решение о сокращении армии на треть, эшелоны с книгами пошли потоком. Люди тащили домой Тургенева и Пушкина, Бабаевского и Семушкина, энциклопедии и словари. Гонять воришек было некому. Свалку охраняли пожилые женщины, да наш бывший сосед безногий Илья, муж Вероники Андреевны Жилинской, разъезжавший по дебаркадеру на тележке с подшипниками вместо колес. Поздоровавшись с Ильей, отец толкнул дверь в дежурку. За дощатым столом, над которым во всю стену распласталась карта железных дорог СССР, грузчики играли в домино. Среди них по всем статьям выделялся Иван Ковалайнен, бригадир, огромный мужчина с железными зубами и шрамом во всю щеку. Он курил самокрутку чудовищной величины. Отец перекинулся с Ковалайненом несколькими словами, и сел за стол. А я уселся в кресле, которое стояло в дальнем углу дежурки, и закрыл глаза. Наша улица носила имя генерала Черняховского, но все называли ее «Семеркой». Говорили, что в первые дни после войны улицы в городке были пронумерованы в ожидании постоянных названий, новых русских. Наша улица тогда значилась на городской карте под номером 7. Мне нравилась «Семерка». Улица, на которой мы жили раньше, возле водокачки, была тупиковой. Железная дорога, короткой веткой от станции до фабрики. Мы играли между сараями, из которых доносились собачий лай и хрюканье свиней. Я возвращался в двухкомнатную квартирку, где теснилась наша семья с нянькой. А осенью в кухне на мешках жил старик, который валял нам всем валенки и в доме воняло шерстью. Теперь мы занимали просторную квартиру на первом этаже немецкого особняка с ванной и туалетом. У нас были свой двор и сад, а на чердаке, где пахло сосной и яблоками, стояла цистерна, в которую при помощи электрического насоса набирали воду из садовых колодцев, чтобы потом она текла из наших кранов. Семерка, вымощенная булыжником и красным кирпичом, выводила в поля, а железная дорога начиналась на берегу Балтийского моря и тянулась до Москвы и дальше, дальше, аж до Тихого океана. Мы уже съездили всей семьей на море, в Светлогорск, и я видел настоящий горизонт, место, где кончается свет. Там угасал яркий свет советской жизни, и начинался мрак жизни чужой, враждебный. Правда, и тут на «Семерке» донимал телефон. Он висел на стене за дверью моей комнаты. И каждый вечер, когда я укладывался спать, отец снимал трубку и начинал разговор с неведомым диспетчером. «Диспетчер!» — кричал он. «Целлюлоза на фабрике осталась на сутки! Через сутки фабрика остановится! Диспетчер! А что с макулатурой? С макулатурой что? Не надо больше саживай! Саживай не надо! Диспетчер, алло!» Вскоре, однако, разговор заканчивался, по стенам комнаты пробегал свет, это мимо дома проходил последний пассажирский на Москву. Стук колес стихал, и я засыпал. После школы мы с ребятами провожали поезда, увозившие новобранцев на восток. Этот загадочный восток начинался где-то там, за парком, где среди деревьев терялся красный огонек последнего вагона. Новобранцы стояли в широких дверях товарных вагонов, свистели, кричали и кидали нам шапки, перчатки, перочинные ножички, шарфы на память. Мы набрасывались на добычу, и однажды мне досталась шапка. Обыкновенная, дешевая, крольчья шапка. Мать пришла в ужас, когда я принес добычу домой, и долго кричала про вшей и туберкулез, которые населяют чужие шапки. В конце концов, она ее выбросила. Я был огорчен. Почти все мои дружки щеголяли в солдатских шапках, а мне приходилось довольствоваться кромкой. Кромкой назывались обрезки сукна. При помощи сукна, натянутого на стальные валы бумагоделательной машины, просушивалась бумага. Отработанное сукно резали на куски и продавали за копейки рабочим и служащим фабрики на вес. Это пропитанное каолином сукно вымачивали, отмывали и распускали на нитки. Половина города ходила в шапках, шарфах, свитерах и рукавицах, связанных из кромки. Не всякий английский лорд может позволить себе такую дорогую шерсть, говорили в городке. Мне было жаль английских лордов, которые носили такие колки и свитера, словно сделаны они были из битого стекла. В конце «Семерки» стоял клуб бумажной фабрики, двухэтажное здание с кинозалом, буфетом, библиотекой, бильярдной и летней верандой для танцев. Кино в клубе показывали 4 раза в неделю. Афиши вывешивали возле магазинов, и на них обязательно писали «Цветной», «Ша-э» широкоэкранный, а еще «Франция», «Индия» или «КС» имя Довженко. Помню, как поголовно рыдали взрослые на судьбе человека. как все мальчишки после человека-амфибии стали ахтиандрами, и как все-все-все осаждали кассу, если обещали индийский фильм «Господин 420», «Четыре дороги», что угодно с народным героем Раджем Капуром, товарищем-бродягой и голубоглазым королем Востока. А за клубом начинался старинный тенистый парк с зигзагообразными линиями траншей. Здесь немцы пытались остановить наступление советских войск на Вилау, а теперь мы ползали по зараставшим траншеям, играя в войнушку. От клуба вдоль прегали тянулась высокая дамба к шлюзу и дому шлюзника Смолокурова, в семье которого рождались только дураки и дурочки. Старшие дураки Алик и Вита ходили по дворам, за небольшую плату кололи дрова, вскапывали огороды. Наша учительница называла их словом, которое было невозможно выговорить с первого раза — «горилоиды». Мы дразнили Виту, он вспыхивал, бросался в погоню, догонял, плевался, и больше всего мы боялись, что его плевок попадет в глаз, оставив нас слепыми на всю жизнь. Сестры Алика и Виты без присмотра бегали в мужских майках на голое тело и то и дело беременели. Детей, которых они рожали, как говорил сосед дед Семенов, сдавали на мыло. Между дамбой и нашим садом лежала низина, изрезанная мелиоративными канавами. Здесь, в низине, на насыпи был устроен стадион с оградой, домиком под черепичной крышей, где переодевались футболисты, скамейками для зрителей и даже с высоким дощатым щитом, на котором вывешивались фанерные цифры, счет матча. Утром в воскресенье сюда под звуки духового оркестра, его называли паровым, потому что в нем были только трубы и барабан, стекались сотни людей. На поле выбегали наши, фабричные, и враги, клайпедские бугаи или команда воинской части, составленная сплошь из КАЦО. Многие их называли по старой привычке нацменами. Мы лежали за воротами, бегали за мячом, закатившимся в колючки, и орали «судью на мыло». В перерыве мужики раскидывали газетки на траве за скамейками, выпивали и закусывали, а после матча застолье устраивалось в домике под черепичной крышей, где игроки принимали от директора фабрики поздравления с выигрышем и пили из кубка в круговую или пили с горя, а потом били тренера и судью. Были у меня, конечно, и докучные обязанности. С утра надо было прополоть грядки, нарвать травы для кроликов, целый мешок травы, желательно клевера. Но самыми мучительными были походы за белым хлебом. Мне казалось, что весь мир помешался на этом белом хлебе. Я брал сестру за руку, и мы отправлялись в хлебный, где толпа распаренных и разъяренных женщин зло и зорко следила за тем, чтобы никому не досталось больше двух в одни руки. Они кричали и толкались, и однажды мы уже вырвались на крыльцо. Кому-то показалось, что нам досталось хлеба больше, чем остальным. Нас столкнули с высокого крыльца, сестра полетела вниз головой, ее едва успел подхватить дурак вид Смолокуров, проходивший мимо. Я не знал, что делать. Поблагодарит дурака, а вдруг плюнет в глаз. Но Вита поставил девочку на ноги, пробормотал что-то и ушел, не оглядываясь. Из-за этого белого хлеба, из-за коммунизма, кукурузы и неоплаченных облигаций все проклинали Хрущева. Когда я спросил соседа Семенова, правда ли, что я буду жить при коммунизме, он сказал, что первым в коммунизм попадет Хрущев. Вперед ногами. В городке с гордостью говорили, что именно мы бросили камень в окно поезда, когда Хрущев ехал в Калининград, чтобы сесть на корабль и отправиться в какую-то загранпоездку. Родители дома про это не говорили. Думаю, для них, выросших и с трудом выживших при Сталине, сама мысль о том, что можно вот так открыто вслух ругать руководителя государства, была кощунственной. Да и опасный. После 20-го съезда людей по-прежнему сажали по 58-й за антисталинские и антихрущевские высказывания. Бухгалтера одинокого, которого все называли «белой молью», летом он ходил в белых матерчатых туфлях, в белом полотняном костюме, с белыми пуговицами, в белой шляпе, с белым зонтом, и брови у него были белыми, арестовали в 1958 году за то, что он сознательно разбил молотком бюст Сталина, стоявший на сцене в фабричном клубе. Но над коммунизмом посмеивались даже мои родители. Иногда я один уходил в конец семерки за парк, ложился в траву на склоне, с которого открывался головокружительный вид на пойму Прегали, на Топлаккинские холмы и дальние леса. Солнце высвечивало в ранней летней зелени цыплячье золото, пахло мятой, зверобоем и сладкой цветущей липой, птичьи голоса то усиливались, то стихали вовсе, высоко в небе кружила пара аистов, где-то далеко мычала корова, протяжно и лениво, в мелкой листве воробьиного винограда, оплетавшего поваленную осину, слитно гудели насекомые. Был июнь, смерти не было. Я очнулся от паровозного гудка и тяжкого железного лязга. Отец надел кепку, грузчики зашевелились, к дебаркадеру подали состав с макулатурой, 4 вагона. Паровоз отцепился и пошел задом, скрылся в темноте. Дебаркадер был ярко освещен огромными прожекторами, установленными на вышках по углам разгрузочной площадки. Сеял мелкий дождь. Бригадир Ковалайнен в развалочку подошел к вагону, погремел запором, с шумом откатил дверь, посветил фонарику. К Ковалайнену подошли грузчики, мы с отцом, подкатил на свои тележки Илья. Я заглянул в вагон. Передо мною была стена из книг, на корешках которых золотом было вытеснено одно и то же имя — И.В. Сталин. Не знаю, была ли то биография Сталина, выпущенная каким-то невероятным тиражом, кажется, 14 миллионов экземпляров, или собрание его сочинений. Помню только золотые буквы на корешках И.В. Сталин от пола до потолка во весь дверной проем. 60 тонн Сталина в каждом вагоне, 240 тонн в этих 4, что стояли у дебаркадера. И на станции дожидались своей очереди еще 50 вагонов. И на подходе к станции 100 вагонов. На пути к Смоленску, Минску, Вильнюсу, Черняховску 1000 вагонов, 100 паровозов. Они шли из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Таллина, Риги, Клайпеды, Каунаса. 1000 тонн Сталина. 1000 кубометров. На дебаркадере было так тихо, что мне стало не по себе. Я обернулся. Когда глаза привыкли к свету прожекторов, я разглядел лица всех этих мужчин. Моего отца, Ковалайнена, дяди Вани Алимовского, отца моих школьных дружков, дяди Васи Горелого, трижды горевшего в танке, Сергея Сергеевича, безногого Ильи, истуканом сидевшего на своей тележке, Казика, который называл себя карагандинским литовцем, молодого Юрани, Коли Полуторки. На их лицах не было ни удивления, ни печали, ни радости, но это были не тупые, не равнодушные лица, и по ним было видно, что-то происходит, что-то важное, до чего я пока не дорос. И еще я понял с какой-то внезапной и горькой отчетливостью, что совершенно не знаю и не понимаю этих мужчин, даже своего отца. Эти минуты на дебаркадере были для них той частью их жизни, которая была их чудом и их тайной, мне недоступными. Отец быстрым шагом направился к дежурке, грузчики закурили, все молчали. Через 5 минут отец вернулся, в руках у него была хозяйственная сумка. «Начинайте», — сухо приказал он. «Коля?» — к нему подошел Коля Полуторка, шофер. «Сгоняй в дежурку. Возьми на все». Отец протянул шоферу деньги. «Скажи Зине, я приказал». Зиной звали продавщицу дежурного магазина. Отец распахнул сумку, в которой лежали несколько бутылок водки. Грузчики пили из горла, сплевывали и брались за работу. Так было принято. Рабочие соглашались на ночные разгрузки только под выпивку. Минут через 20 вернулся Полуторка, привез еще водки. Работа уже шла полным ходом. Грузчики ломиками вываливали из вагонов, связанные веревками пачки книг, и на двухколесных тележках бегом отвозили в цех. Там книги подхватывали вилами женщины, которые швыряли пачки в жерло ревущей мельницы, где книги превращались в кашу, в пульпу. Ее по трубам подавали на картоноделательную машину. Картон в рулонах поступал на толевый завод, где пропитывался пековой смолой и превращался в толь-кожу. Она использовалась как кровельный материал, а еще ею обматывали трубы газонефтепроводов. Люди работали молча, с остервенением. Иногда кто-нибудь подходил к Полуторке, выпивал водки, наскоро выкуривал папироску и снова за работу. Бригадиру Ковалайнину никого не приходилось подгонять, все работали как одержимые. Сталина вываливали из вагонов, бегом отвозили в цех, бросали в ревущие мельницы и снова, вагон за вагоном, молча, быстро, зло. Когда зачистили четвертый вагон, отец взял меня за руку, и мы пошли домой. Сталин уходил из жизни как-то незаметно. Не помню, чтобы взрослые в городке много судачили о той ночи, когда с площади убрали большую статую Сталина, заменив ее маленьким бюстиком генералиссимуса Суворова. Отовсюду исчезли портреты Сталина. На первой моей школьной октябрьской демонстрации старшеклассники несли портрет нового героя — Гагарина. В разговорах взрослых имя Сталина всплывало очень редко. Помню, как отец принес из фабричной библиотеки номер «Нового мира» с мемуарами генерала Александра Горбатова. Об этих мемуарах тогда в городке говорили больше, чем об одном дне Ивана Денисовича. Как выразился сосед дед Семенов, одно дело заслуженного генерала железной палкой по пяткам, другое, какой черт знает кто, баланде радуется. Но отчетливо помню, что первая встреча с Солженицыным, а это был один день, не произвела на меня сильного впечатления. Когда я его читал, мне все-все казалось знакомым. Не в деталях, конечно, а сама атмосфера, воздух. Обмолвки родителей, их друзей, намеки в каких-то книгах и фильмах, в живых и мертвых, чистом небе, иногда внезапное молчание отца, когда речь заходила о послевоенных годах. У Солженицына именно это — быт, повседневность, обыденность, самая пошлая заурядность жизни, пропитанная Сталиным, и есть самое сильное, самое страшное, а не статистика смертей и даже не ужасы ГУЛАГа. Вскоре после той ночи на дебаркадере мы с отцом оказались на окраине городка, в громадном ангаре. Свет в ангар попадал через узкие горизонтальные окошки, забранные сеткой, падал на чисто выметенный пол серыми пятнышками и угасал в углах. Посреди огромного пустого помещения на стуле сидел мужчина. Я не сразу узнал Колю Полуторку. Он сидел неподвижно, поставив правую ногу на ящик, и курил. Стену перед ним занимал огромный портрет Сталина. Судя по окуркам на полу, сидел Коля тут давно. Отец поздоровался. «Знаешь, Василий Иванович», — после паузы проговорил Коля, который ко всем обращался на «ты», «в нашей стране никому нельзя ставить памятники из бронзы. Только из пластилина». Коля Полуторка был легендарным человеком. Он был последним, кого похоронили на немецком кладбище, и на могиле его установили рулевую колонку с эбонитовым колесом. Все, что осталось от автомобиля ГАЗ-АА, Колиной Полуторки. После войны у нас по лесам было разбросано много всякой техники, брошенной немцами при отступлении. Директор бумажной фабрики ездил на роскошном серебристом «Хорхе», а милиционеры — на мотоциклах БМВ. В леспромхозе исправно служили автомобили с газогенераторными двигателями, а на полях трудились тракторы «Ланд-Бульдог». Но в начале 60-х директор фабрики пересел на Победу, милиционеры — на Уралы, а в леспромхозе появились «Татры». Из автостарья в городке осталась одна полуторка. На ней развозили по домам упившихся мужиков и дрова для рабочих бумфабрики, доставляли продукты в детский сад и грузчиков к ночным эшелонам. Именно на этой полуторке мой отец забрал из роддома жену с первенцем. Так я впервые в жизни прокатился на автомобиле. Не будь Коли, полуторка давно отправилась бы в утиль. Он изо дня в день пробуждал машину к жизни. Часами лежал под грузовиком, копался в двигателе, что-то подтягивал, подкручивал и красил, помогая себе при этом честным русским словом. «Из одних запятых, зараз, состоит, из одних знаков препинания», — ворчал он. «Вот я тебе когда-нибудь точку-то поставлю». Вечно перепачканный в машинном масле, взъерошенный, с грозно торчащими рыжими усами, с самокруткой в зубах, в галифе и хромовых сапогах, он бился за жизнь полуторки с такой яростью, словно это была его собственная жизнь. Коля Полуторка умел за 2 секунды свернуть козью ножку, побриться без порезов, держа лезвие в щепоте, и виртуозно делал вертушку, откупорив четвертинку водки, взбалтывал содержимое и запрокидывал голову, позволяя раскрученной водке самой по спирали проникнуть в его организм и не делая при этом ни одного глотка. В те годы не такой уж редкостью были случаи, когда шофер и инспектор Оруда заказывали в придорожном буфете по 100 с прицепом, с кружкой пива, выпивали за здоровье друг друга и мирно разъезжались. Его жена умерла от мистической болезни, рака, так и оставшись бездетной. Тяпнув рюмку и пригладив волосы, Коля что ни день выходил на охоту. Огромный, громогласный, голубоглазый, он пользовался успехом у гладких вдов, шалых баб, да и вообще не давал спуску зазевавшимся женщинам. Его много раз пытались побить, но Коля в драке был лют и стоек, никому так и не удалось отвадить его от чужого женского добра. Однажды цыгане-поножовщики решили проучить семерку за строптивость. Коля вышел в одиночку им навстречу, рванул рубаху на груди и заорал: «Сперва моего мяса попробуйте!» И цыгане отступили. Наконец пришло время, и полуторку отправили в отставку, позволив, впрочем, послужить катафалком, пока сама концы не отдаст. В день похорон задний борт откидывали, ставили в кузов гроб с покойником, за машиной выстраивались родственники, за ними оркестр во главе с вечно пьяным чекушкой, а следом вытягивалась процессия. Привыкающие к смерти старушки в плюшевых жакетах, соседи, мятежная баба Буяниха в пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике, беспричинные люди, пьяницы, которые надеялись напиться на поминках, дурак Витас Малокуров и дурочка общая Лиза, бродячие собаки, да какая-нибудь шалая коза с пучком травы в зубах. Иногда двигатель полуторки глох, и машину приходилось толкать. Родственники, соседи и сумасшедшие дружно налегали, Коля матерился, оркестр играл что-нибудь бодрящее, бродячие псы лаяли, коза отчаянно блеяла, наконец мотор начинал стрелять и рычать, и шествие возобновлялось. За несколько лет Коля отвез на кладбище чуть не всех своих дружков-фронтовиков. О войне Коля, как и его друзья, не любил вспоминать. Когда его как-то спросили, что такое храбрость, он ответил: «Это когда срать больше нечем. Обосраться от страха можно только раз». Но после того, как в фабричном клубе показали фильм «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости, Коля Полуторка напился и рассказал, что служил в составе 132-го отдельного конвойного батальона НКВД который охранял тюрьмы в Бресте и окрестностях и обеспечивал депортацию классово чуждых элементов, а утром 22 июня 1941 года первым вступил в бой с немцами и держался до последнего. На стене казармы этого батальона и была сделана знаменитая надпись «Я умираю, но не сдаюсь». Коля выжил и даже не попал в плен. Служил в 10-й дивизии внутренних войск НКВД, известной тем, что она приняла на себя первый удар немцев под Сталинградом и сдержала противников до подхода 62-й армии, потеряв 3/4 состава, а потом обороняла тракторный и высоту 102, Мамаев-Курган. Коля Полуторка умер, не дотянув до 50. Сердце. Его хоронили при большом стечении народа, было много зареванных гладких вдов и шалых баб. Впереди процессии несли подушечку с медалями за отвагу и за победу над Германией. Никаких других наград у него не было. «Ничего, шофер на том свете не пропадет», — сказала Буяниха. «Будет там начальство возить. На пол-литру всегда заработает». Полуторку разобрали и на Колиной могиле поставили памятник «Руль от ГАЗ АА». Помню, как-то я его спросил насчет надписи на стене в Брестской казарме 132-го батальона. Была ли она на самом деле? И он вытаращился и заорал. «Надпись была! А запятой не было! Понял? Умираю, но не сдаюсь! Нахера там запятая? Умираю, но не сдаюсь! Пишется без запятой! Понял? Без запятой нахер!» Летом мы поехали на Украину. Это был мой первый опыт путешествия по железной дороге. Паровозы, тепловозы, тяги, подъемы, стрелки, семафоры, руководящие уклоны, пульманы, фитинги, хопперы, цистерны, домпкары, полувагоны. Отец произносил эти слова с каким-то особенным чувством. Он досконально знал организацию станционного хозяйства и наизусть устав железных дорог СССР. Оно и понятно. На фабрику каждый день приходили вагоны с целлюлозой, каолином, макулатурой, силикатным клеем, пековой смолой, песком, углем, мазутом, и почти каждый день с фабрики уходили вагоны с бумагой и толь кожей. И за все это отвечал отец. Он любил железные дороги. Для него они, похоже, были не только скрепой, но и воплощением порядка самой России. А карта железных дорог — планом мироздания. Иногда отец отдавал честь поездам. Рослый, широкоплечий, прямой, с суровым лицом, он лихо вскидывал ладонь к козырьку полотняной фуражки и на несколько мгновений замирал на насыпи по стойке смирно, и паровозы отвечали ему гудками, проносясь мимо с грохотом к цели, назначенной высшими силами. Но пассажиром на железных дорогах он бывал редко. В дальние командировки он обычно ездил на трехосном ЗИЛе с шофером Гришей Михеевым. Спали по очереди, перекусывали бутербродами, хлебом с салом, прихваченными из дома. А тут отдельное купе, салфетка на столике, занавески на окнах, проводник в форменном мундире, предлагающий чай и шахматы. Я видел, что отец радуется не меньше моего. До Харькова мы доехали с комфортом, а потом начался ад. До Донецка нам пришлось ехать в общем вагоне, других билетов не было. Стояла жара, в открытые окна влетали клочья сажи из паровозной трубы, пятнавшие лица людей. По мешкам и чемоданам, которыми был заварен проход, ползли инвалиды-колясочники с гармошками. Все лузгали семечки и ели вареные яйца. Отовсюду звучала песня «Ой, ты рожь, золотая рожь». Мы с отцом стояли в тамбуре, и я все время боялся выпасть из двери. Из Донецка до Доброполья мы добирались на такси. Дорога шла по плоской пыльной степи, мимо терриконов, и на крышу Победы время от времени падали куски породы, сыпавшиеся из тележек, которые плыли по канатам высоко в небе. От Доброполья до бабушкиной деревни мы пошли пешком. Вскоре нас догнал милиционер на мотоцикле с коляской. На заднем сиденье сидел человек с окровавленным лицом. Он был привязан веревкой к милиционеру. Мать с моей сестрой сели в коляску, а мы с отцом продолжали путь пешком. Я снял сандалии и носки и топал по дороге, по щиколотку утопая в пыли. Отец нес два тяжелых чемодана. Было очень жарко, хотелось пить. У отца была бутылка, наполненная водой в Доброполье, но он не позволял мне пить. Прополощи рот и выплюнь. К вечеру мы добрались до деревни. Кирпичные домики, окруженные иссохшими деревьями и кукурузными полями, с которых доносился жестяной шелест. Я подошел к дереву, тряхнул. На землю упали несколько слив, косточки, обтянутые сморщенной кожицей. Бабушка Татьяна Кондратьевна оказалась маленькой, черноногой, она не носила обуви, и страшноглазой. Она перекрестила меня и сказала: «Весь в отца». Отец рассказывал, что в конце 20-х, когда умер ее муж, прошедший Первую мировую и гражданскую, весь израненный, бабушка сунула за щеку 5 золотых монет, под юбку обрез, посадила 10 детей на повозки и отправилась из голодной Белоруссии на Украину, на Донбасс. Старшие дети пошли на шахту, младшие — в колхоз. В первую же зиму деревню завалило снегом до труб. Скот падал от ящера, люди от голода. Милиционеры вывозили дохлых коров в степь, но закопать не могли, земля окаменела от мороза. Люди ждали, когда милиционеры уедут, разводили костры и тут же в степи варили похлебку из мяса ящерных коров. Некоторые после этого умирали. Во время войны 6 детей Татьяны Кондратьевны немцы повесили. Ее сыновья были партизанами. Было уже темно, когда мы с отцом отправились за водой. Колодец был таким глубоким, что на дне его умещалось отражение только одной звезды, а пока ведро летело до воды, я успел сосчитать до 15. Дом бабушки состоял из 2 помещений — кухни с глиняным полом и чистой комнаты с деревянными полами, высокой кроватью, швейной машинкой «Зингер» с ажурной чугунной педалью, шкафом для белья, радиоприемником, из которого неслась все та же золотая рожь, черной иконой в серебряном окладе и портретом моего деда Ивана, сурового усача с георгиевскими крестами на груди, стриженного в скобку. Портрет был обрамлен вышитым рушником и украшен синими и красными бумажными цветами. Мы с отцом легли спать на сеновале. На следующий день после завтрака отец повел меня огородами вниз во враг, где находился колхозный кирпичный завод. Под навесом несколько мужчин в майках и валенках на толстой резиновой подошве длинными кочергами переворачивали кирпичи. Под каждым кирпичом была дырочка, в которой гудел огонь. Мы поднялись на противоположный склон оврага к каким-то развалинам, заросшим полынью и бодяком, сели в тени. Отец снял туфли, носки, пошевелил пальцами, лег на спину, закинув руки за голову. «Здесь жили людоеды», — сказал он, глядя в небо. «Красивые людоеды». Во время великого голода хозяйка дома, красавица-вдова с 14-летней дочерью, вышла замуж за молодого парня. 14-летняя Настя соблазнила отчима, и они вместе убили и съели хозяйку. А потом Настя убила и съела любовника. Когда Настю выводили из дома, милиционеры накинули ей на голову мешок. «Она была самой красивой девушкой в округе», — сказал отец. «Самой красивой, дерзкой и своенравной». «Какие у нее были красивые глаза», — сказал он. «А руки? Никогда в жизни таких больше не встречал. «Зачем мешок?» — шепотом спросил я. «От страха», — сказал отец. Милиционеры боялись смотреть ей в глаза. Я лег рядом с ним, закинув руки за голову. «На Соловьевской переправе», — сказал отец, — «меня поставили к стенке. То есть, конечно, стенки не было, просто привязали к сосне. Я сбил из ручного пулемета «Юнкерс». Случайно вышло. Эти «Юнкерсы» нас достали. Я просто озверел. Взял пулемет и выпустил в пикирующий самолет весь диск, 47 патронов. Стоял во весь рост в траншее и стрелял, пока патроны не кончились. И вдруг он упал. Наверное, я попал в кабину, в пилота. И тогда вся эта стая «Юнкерсов» набросилась на нас. В общем, после налета меня на скорую руку приговорили к расстрелу за обнаружение расположения воинской части. Отвели в лесок, привязали к сосне и набросили на голову мешок. Мешок пах машинным маслом. Мешок на голове, а я боюсь глаза закрыть. Чую эти винтовочные дула, направленные на меня, и не могу закрыть глаза, хотя на голове этот мешок. И у меня говно поползло по ляжкам. Жрать было нечего, по 3 галет в день на человека выдавали. А говна вышло много. Прет и прет. Прет и щиплет. Ляжки щипало, как крапивой. Я в одних кальсонах, без сапог, с мешком на голове. И говно течет по ляжкам. Отец помолчал. Командовал нами Сусайков. Корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков, генерал-лейтенант. Проезжал мимо, спросил, в чем дело, и отменил расстрел. Мне развязали руки, а снять мешок с головы сил не было. Вот когда я смерть увидел. Когда ничего видеть уже не мог. Не было в моей жизни ничего унизительнее, ничего постыднее, чем тот расстрел. Ничего унизительнее, ничего постыднее. Я молчал, глядя в небо. Почему-то истории про людоедов и про расстрел вызывали во мне приступ жгучего, невыносимого, почти библейского стыда, как будто отец разделся передо мною до нога. — Пойдем-ка, — сказал отец. Соседи обещали арбузом угостить. У них уродились.